Глава 19. Особую пикантность моменту придавало то, что мы встали из капсул в 11. Я позвонил Оле и поехал за ней. А Дениска, значит, сразу в клуб, драться. И я уверен, что он не знал о том, что я с Олей пойду на них смотреть. Оля сказала, что бои там проводятся просто по вторникам. Получается, раз в неделю минимум этот маньяк после сеанса не спать ложится, а едет участвовать в боях без правил. И что-то мне подсказывает, что в квантовой миссии у него подобного с избытком. Чего ж ему не хватает? Денег? Зарплаты у нас приличные, всяко больше гонораров бойцов в клубах. Значит, что-то себе доказывает? Похоже, Дене разонравилось быть толстым задротом. Хотя толстым его уже и так не назвать. А в остальном, помогайте ему, родные боги. Интересно будет посмотреть, что у него получится. Особенно в игре. На следующий день после занятий приехал в НИИ. Пообедал в столовке фирмы. Прошел свою секретную берлогу, по обязательной программе сначала вошел в общую игру. Дениска прислал как лидер лидеру официальный вызов на клановый поединок через 2 дня и дописал от себя, что его ребята все вместе просто не могут собраться раньше. Вот соберутся и прибудут всей бандой грабить и подчинять нашу деревню, так, чтобы мы сильно не удивлялись. Я ответил, что будем очень рады, и предложил ему на 2 дня сделать в поединках друг с другом перерыв. Он написал, что сам хотел меня об этом попросить. Им тоже нужно подготовиться ко встрече. Я пообещал, если что, обосновать паузу в боях Вадиму и пожелал Дениске хорошо подготовиться. «И тебе!» — написал он. «Ну-ну, какие мы стали в себе уверенные! У нашего клана и так перед противником значительное преимущество. Мы всегда играем вместе. То есть, чтобы наверняка выиграть первое в истории игры межклановое побоище, мне нужно было просто послать вызов самому и назначить ближайшее время. Тогда Дениска или отказался бы с уплатой отступных и штрафом на репутацию, или пришлось бы ему драться с нами одному. А если повезет, с половиной состава. Но у меня ведь нет задачи выжить его из игры. Тут же просто не с кем будет играть по-взрослому. Клану моему тоже полезно отразить нападение. В нашей виртуальной деревне Оля играет за колдунью, заклинательницу духов и мастерицу амулетов. Лена — знахарка и травница, а я играю роль вышибалы в придорожном трактире или местного асоциального элемента. На работе провожу всего по часу в будние дни, и то постоянно черти где меня носит. Староста деревни частенько просит то волков погонять, то разбойничков угомонить, то лишак в окрестных лесах заведется. Вот защитим деревню от клановой атаки, станем там официальной деревенской бандой, и это, по идее, даст нам новые возможности. Шансы на успех я считаю достаточно высокими. Девчонки, конечно, физически бойцам Дениса сильно уступают, но они немного быстрее, играют ведь в верткапсулах, управляют персонажами на двигательных рефлексах, а противникам в вертшлемах нужно движение продумывать. К тому же оружие у девчонок неожиданное. У Ленки кнут, говорит, реальный дедушка в деревне научил. А для Оли в древнерусской игре японской катаны не нашлось. Так дерется с перекованной косой на укороченном древке. Одного удара, что косой, что кнутом, каждому бойцу Дениса хватит, чтобы точно выбыть из драки. И парни ведь знают, что они сильнее девочек. Деня, скорее всего, настраивает их относиться к противнику серьезно. И ребята умно кивают. Но они же просто парни. Им трудно будет устоять перед женским колдовством. Ну, такие ведь просто лапочки. А кроме женского колдовства, у нас несомненное преимущество в магии. Вообще-то, я с Денисом в этом плане примерно на одном уровне, и девчонки по магическим силам не отличаются от парней Дениса. Тоже маленький запас, и слишком много времени требуется для волжбы. Но мои колдуны ведь колдуют каждый день. У нас есть заговоренные, легкие на вид доспехи, которые ослабляют враждебные чары, и оружие усилено магией до упора. Плюс боевые амулеты и магические эликсиры, то есть запасенные или отложенные заклинания. Для их создания, правда, магии требуется втрое больше, чем на аналогичную волжбу, Но тут главное, что можно запасти заранее. Эти штучки позволят мне тратить в бою очки магии не столько на собственное усиление и ускорение, сколько на ослабление и замедление противника. У клана Дениса тоже, конечно, будут доспехи, амулеты и эликсиры. И их за чертову кучу серебра можно просто купить у неписей. Но денег ведь всегда на что-нибудь не хватает. Ну и у меня кое-что припасено в рукаве из магии, что я еще не применял против Дениса. В отдельных тренировочных поединках дрались мы в основном без оружия или тем, что система случайным образом пошлет, а в игровых миссиях я гуляю немного нетрадиционно, с двумя боевыми топорами. Еще с первых минут в игре жонглировал, осваивался с персонажем, а потом открылись и преимущества такого оружия. Даже виртуальные противники теряются, пытаясь угадать, откуда им прилетит. Хотя Дениска-то не растерялся. Впрочем, никто и не говорит, что дело будет легким. Я позвал Олю и Лену в трактир на совещание. То есть сразу пошел в трактир и подсел к ним за стол. Девочки, как всегда, начинали игровую сессию с пирожных, разных коврижек и медового взвара. Они вообще сильно критиковали игру за чрезмерное следование исторической логике, что нет сахара, сгущенки и шоколада. Ведь это же просто издевательство. В игре можно есть что угодно, на фигуру не влияет. Но этого самого главного как раз и нет. Это, конечно же, вопиющая несправедливость, и девоньки взялись ее исправлять. Пошли единственно возможно в игре магическим и алхимическим путем. Не, когда я в игре, отвлекаться на всякие глупости не позволяю. Занимаемся исключительно боевой практикой. Но я ведь могу отводить на эту игру не более часу в день. И только по будням. А если девушкам чего-то реально хочется, препятствий для них не существует. Ну, у меня хватило мозгов не становиться на пути этого бронепоезда. И самому было немного интересно посмотреть, что у них получится. И не прогадал. Хоть они и тратили на опыты почти все клановые заработки и свои очки магии. Когда Лена и Оля путем сложных алхимических процессов и магических преобразований получили чистый сахар, им, во-первых, за игровое достижение система выдала целых 2 гривны, что почти компенсировало затраты. Во-вторых, чистый сахар стал магическим ингредиентом и игровым товаром. Его покупают торговцы, сколько ни предложи. А в-третьих, девочки так прокачали скиллы. Столько интересного получили по ходу дела. Одна только их алхимическая лаборатория чего стоит. И таких, как у нас, доспехов, амулетов и эликсиров на данный игровой момент не купить в игре ни за какое серебро. Удивительные результаты дает правильная мотивация. Причем папка и Вадим говорят, что воздействие на зоны удовольствия мозга жестко ограничены, как почти нет болевых ощущений, не больше определенного довольно низкого порога. От спиртного в общей игре не опьянеть, чем другим заниматься тоже бестолку. От бисквитов с кремом девоньки аж мурлычут. Наверное, сам их вкус запускает в девичьих головках синтез гормона радости. Вот, значит, и совещание наше пошло в атмосфере благорасположения к ближним. Я сообщил о вызове, так Лена заявила, что с удовольствием отхлещет Дениску кнутом по хитрой заднице, а Оля сказала, что покрошит всех, до кого успеет дотянуться. У нее нет личных предпочтений. Я им строго выговорил, что с такими настроениями лучше совсем не ввязываться в драку. У нас целых 2 дня, чтобы отказаться. Кстати, серебра на штраф за отказ от встречи тоже хватает. Но ведь гораздо дешевле купить 2 эликсира воскрешения или попросту 2 жизни. В случае победы нам больше не потребуется. Не, можно воскрешаться бесплатно, но с полной потерей всех достижений и даже сил. Пусть в реале игрок кулаками ломает кирпичи, в игре у него будет 1 силы, и игровым кулаком он даже игровую муху не убьет, если у нее здоровье 2 единицы. А с магией совсем кисло. Ее, магию эту, сначала придется заново открывать. И самое неприятное, клан ничем не поможет. Сразу вылетишь из клана. В клан можно будет заново вступить, только снова сдав на базовый уровень. «А можно воскрешать во время боя?» — спросила Лена. «Потер я подбородок. Было бы неплохо». «Так давайте возьмем клановое задание и проверим», — предложила Оля. «Да», — кивнул я. «И вообще эти два дня будем бегать, как ошпаренные, тренироваться, все проверять и зарабатывать серебро». Лена, тяжко вздохнув, решительно заявила. «И весь сахар продадим». И добавила грустно, виновато глянув на Олю. «Потом еще наделаем». «Почему же потом?» — холодно возразила Оля. «У меня капсула дома. Могу хоть все два дня заниматься». «Не, только лекции не прогуливай!» — воскликнула Лена. «Само собой, без фанатизма!» — улыбнулась Оля. «А ты, Тёма, эти дни будешь играть с нами по 3 часа». «Можно с короткими перерывами», — душевно добавила Лена, ласково посмотрев мне в глаза. Я покладисто кивнул. Когда девушки говорят таким задушевным тоном и так ласково смотрят, лучше им не противоречить. Тем более еще не все ясно с воскрешением. В своей деревне староста дал нам только одно задание. Еще за двумя пришлось сходить в соседние деревни. Но в игре простое похождение перематывается, так что мы немного потеряли лишь в награде. В других поселках у нас ведь репутация нулевая. Проверили возможность воскрешения во время боя. Есть такой финт, но заклинание требует слишком много времени. Девочки взялись сделать амулеты для себя, чтобы они могли поднять в бою меня, а мне, волхву и ведуну, эти подпорки без надобности. Только бы запаса магии хватило. В третьей миссии нарвались на каких-то неправильных разбойников. Их не получалось сразу убить. Когда мужикам сносили все здоровье, они превращались в зверообразных, зубастых, стремительных и злобных тварей. У оборотней после превращения появлялось здоровье, как у бездомной собаки, но ущерб они наносили посильнее матерых волков. Наняли в деревне сани и отвезли трупы зверей в урочище волхвов. Неписи-кудесники дали нам за них эликсиров здоровья и обещали в скором времени разработать и продать недорого амулеты и эликсиры против оборотней. У нас уже за сахар была у волхвов нехилая репутация, а теперь еще и добавилась за редких зверушек. Виртуальные волшебные ученые, они ж как обычные, им бы чаю с печеньками и что-нибудь поизучать. Закончили мы с третьей миссией. И девчата, естественно, попробовали раскрутить меня на 4-ю. Вдруг я забыл про время. Никогда не прекращают попыток мной манипулировать. Это, походу, просто их природа. Я включил строгого босса. Попытки пресек и вышел из игры. После капсулы поставил чайник и отправился в душ. Как раз, когда оделся, закипел. 10 минут попил чайку и перешел к следующим пунктам программы. Напялил на голову вир-шлем. Не, продолжить можно было бы и в капсуле, но и от нее нужно отдыхать. А после душа и чая обратно туда пока не хотелось. Вот надел я вершлем, и мне программа сразу предложила заполнить обязательный объем воспоминаний. Вежливо предложила, а я ее вежливо послал. Сначала сделали так, что без заполнения обязательных объемов другие функции не включались. Так пришлось поговорить с папой. По телефону, но, тем не менее, довольно резко. Вот оперативно внесли изменения. Теперь система это дело мне только вежливо предлагает. Интересно, как оно у Дениски? Хотя, какая разница? Я ведь от обязанностей не отлыниваю. Просто не нравится, когда ставят условия в собственной фактически фирме. Без всяких условий добросовестно вспоминаю прошлую миссию. Только сегодня и, наверное, завтра придется сделать перерыв. Время ведь не резиновое. Если потратил 2 лишних часа на игру, значит, от чего-то нужно отказываться. Вот сократил 1 час воспоминаний, и, по идее, следовало пропустить и просмотр эпизодов. Но там ведь уже не просто Отя и Волф Дима обмениваются загадками. Им стали преподавать руны другие, взрослые волхвы. И вообще стало вдруг интересно, как дела у Дениски. Заглянул в его недавние записи. Большая часть отрывков отмечалась просто датой, а у части были заголовки «Волки», «Волки-1», «Волки-2», «Разбойники», «Разбойники-1», «Солдаты барона», «Солдаты другого барона» и тому подобное. Начал просмотр эпизодов с заголовками. «Мдя, как оказывается, скучно мне живется, то есть играется. Хотя стоп, Денис никогда не был таким отморозком, чтобы без оружия кидаться на бойцов в доспехах и с алебардами. И его же во многих эпизодах убивают. Это как вообще? Просто моделирование ситуации. Тоже давно открыл эту возможность, но совсем не пользовался и успел про нее подзабыть. Получается, что Денис вот так готовится к возможным схваткам. Ну, он всегда был умником. Упс, я все-таки потерял контроль над временем. Больше часа рассматривал Денискины побоища. Но руны все равно отменить никак невозможно. Придется курсовой перенести на ночь. Работаю после основного сеанса. Ничего страшного. Я все-таки волхв. И вообще, вон некоторые по ночам вагоны разгружают. Или выступают в боях без правил.